Глава 10. Дженни не терпелась опознать жертву. Она уперлась ладонями в крышку стола и склонилась над фотографиями с места преступления. Старик Джоуи подтвердил рассказ Лаки, но еще этот обветренный пожилой мужчина сказал, мол, он уверен, что двое друзей покинули ярмарочный комплекс до 8, а значит, времени, чтобы совершить убийство, отмыться и вернуться к машине, у них было с избытком. Сосредоточиться Дженни мешало то, что Кейн отчитал ее на ярмарке, а по дороге в участок упрямо хранил молчание. Ведь прав был, потому что прикрывал ее. Ладно, когда он вернется со вскрытия, Дженна загладит вину перед ним. «Ну-ну», — мысленно посмеялась она над собой. Заставив себя снова сосредоточиться на деле, Дженна пристально посмотрела на лицо девушки. Помощник Вулф удалил с него макияж и сделал новый снимок. Если факт убийства очевиден, то разрешение на вскрытие не требуется. А мистер Уимс, гробовщик и судмедэксперт по совместительству, согласился сразу же провести официальную аутопсию. Без разводов помады на лице жертва выглядела такой юной и невинной, однако был уже 6-й час, а о пропаже девушки так никто и не заявил. Дженна велела помощнику Вулфу связаться с местной больницей и попросить их позвонить, если кто-то станет искать пропавшего ребенка. Но телефон пока молчал. Она села за компьютер, вошла в базу данных старшей школы с фотоальбомами и принялась листать фотографии 10-классников. Через каких-то 3 страницы нашла группу черлидерш, и там в первом же ряду — жертву. Увеличила изображение и сравнила улыбающееся лицо, глядящее в камеру, с безжизненным лицом убитой. Дрожащими пальцами прокрутила изображение в самый низ и прочитала имена. Выписала их в блокнот на случай, если фото и подписи сверстали криво. Начнет она с 3 девушек в переднем ряду, но жертвой, скорее всего, стала Фелисити Паркер, черлидерша с волосами, собранными в тугой хвост на затылке. Фамилия девушки показалась Дженни знакомой, и она позвала Роули. Когда молодой помощник вошел в кабинет, Дженна подняла на него взгляд и спросила. «Как фамилия нашего библиотекаря? Случайно не Паркер?» «Вроде бы да, но я...» «С тех пор, как открыл для себя Google, в библиотеку не хожу», — осклабился Роули. «Спрошу у Мэгги. Она постоянно читает». Он вышел и через несколько секунд привел Мэгги. «Почему вы спрашиваете о Джилл Паркер? С ней ничего не случилось?» — возбужденно поинтересовалась Мэгги. «Боже мой! Это ведь не ее тело нашли!» Дженна покашляла и знаком велела Роули прикрыть дверь. «Нет, мне нужна Фелисити Паркер. Они не родственницы?» «Это ее дочь!» Мэгги взглянула на фото, разложенное на столе у Дженны, и прикрыла рот ладонью. «О нет! Только не Фелисити!» Она тяжело опустилась в кресло и спрятала лицо в ладони. Дженна выбрала один снимок, а остальные перевернула лицом вниз. Деликатно спросила. «Если ты знаешь эту девушку, присмотрись хорошенько. Это Фелисити?» Дженна сходила к кулеру и налила воды, поднесла стакан секретарю. «Мэгги, ты можешь взглянуть на фото?» Та подняла заплаканное лицо, сделала глубокий вдох и посмотрела на снимок. Отвернулась и всхлипнула. «Это Фелисити. Я ее с пеленок знаю». «Соболезную. Не скажешь, где живет миссис Паркер?» «Дом 6, по Элм-стрит. Это недалеко от леса Стентон». Из рукава Мэгги достала салфетку и промокнула ею глаза. «Ее муж дома?» Хотелось обнять Мэгги, но вопросы еще не закончились. «Когда я сообщу ей новости, с ней должен быть кто-то. У нее поблизости есть друзья или близкие?» «Да, Шон приходит домой где-то в 17:30, а сестра в городе живет. Я знаю ее номер, сейчас запишу». Мэгги высморкалась, а потом взяла ручку Дженны и написала имя и номер телефона. «Спасибо». Дженна вздохнула и добавила. «Иди домой. Я тут управлюсь». «Соболезную утрате». Роули помог Мэгги встать. «Я тебя подброшу. Не волнуйся, я потом вернусь и помогу шерифу Алтон запереть участок». Дженна кивнула. «Да, будь добр. Перед уходом передашь Кейну и Вулфу, чтобы заехали». «Да, мэм». Роули крепкой рукой обнял Мэгги и проводил ее к выходу. О приходе Кейна и Вулфа сообщил запах лосьона после бритья. Оба помощника были на вскрытии. Потом приняли душ и переоделись перед возвращением в участок. Дженна окинула их взглядом. «Узнали что-то полезное?» «У меня есть копия записи, которую я сделал на месте, так что завтра утром первым же делом составлю первоначальный отчет. Официальный отчет судмедэксперта займет больше времени. Я настоял на том, чтобы сделать полный скрининг крови и взять образцы ДНК». «Жертву изнасиловали?» «Да». Лоб Вулфа прорезали глубокие морщины. Он прочистил горло и продолжил. «Боюсь, что так, хотя следов семени нет. Пока нам не на что опереться в поисках». Дженна тщетно попыталась прогнать из головы образ девушки. Убрала за ухо прядку волос. «Мэгги опознала нашу жертву как Фелисити Паркер. Она сильно расстроилась, бедняжка. Я бы хотела, чтобы вы поехали к родителям девушки и сообщили им новость. В половине шестого они уже должны быть дома». Она назвала Кейну адрес. «Я бы к вам присоединилась, но мне нужно дождаться Роули. Он повез Мэгги домой». Посмотрела на Вулфа. «Я помню, что вы хотели обсудить конфиденциальный вопрос, но пойму, если вам надо домой к дочерям». «Я договорился на вечер о собеседовании с нянями. Ко мне должны три кандидатки приехать после 7:30. Каждая готова начать хоть сегодня. А одна может и вовсе поселиться у нас. Это просто идеальный вариант, учитывая, что над гаражом есть гостевая спальня». Вулф сдержанно улыбнулся. «Большое спасибо за то, что нашли и проверили этих женщин». Его холодность встревожила Дженну, и она даже подумала, что годы работы с трупами приучили Вулфа отключать эмоции. Она прокашлялась и сказала: «Когда речь о детях, я рисков не допускаю. Проверила рекомендации. К тому же миссис Милс я знаю лично. Она очень добрая женщина. 2 года присматривала за внуками Дюка. Он дал ей шикарные рекомендации и вам расскажет все, что захотите знать. Миссис Милс — вдова. Ей за 50. Думаю, вам она понравится». «Спасибо. У меня еще и видеоняня установлена. Я своих детей никому не доверяю». Вулф выпрямился во весь свой немалый рост. «После визита к Паркерам поеду домой. Один из родителей понадобится на официальном опознании тела?» «Это я сам улажу. Езжай домой к детям», — кивнул ему Кейн и обратился к Дженне. «Я знаю, мэм, что у вас дел сейчас не в проворот, но мы были бы благодарны, если бы вы уделили нам 20 минут своего времени на разговор с глазу на глаз. Лучше всего у меня дома. Если няня Вулфу подойдет, можем встретиться у меня, когда удобно. Можно будет не опасаться чужих глаз и ушей». Он смущенно потер затылок. «Знаю, вы на меня злитесь, но это важно». «Ну вот, снова здорово», — сокрушенно подумала Дженна, чувствуя, как заходится сердце. «И вовсе я на тебя не злюсь», — резко сказала она. «Хорошо, если разговор правда срочный. Я приду к тебе в коттедж завтра в 7 утра. Участок откроет Роули». Она бросила пристальный взгляд на Вулфа и сказала: «Кейн подскажет дорогу». «Перед уходом я занесу бумаги по делу Фелисити Паркер». Кейн озабоченно присмотрелся к Дженне. «У вас усталый вид. Поужинаем в кафе у тетушки Бетти. После того, как сообщу близким жертвы дурные известия, мне бы не хотелось есть в одиночку». Дженна покачала головой. «Благодарю, но не сегодня. День был длинный, и его остаток я думала посвятить добытым уликам. Потом надо будет отдохнуть, привести мысли в порядок. Поговорим утром». «Есть вам тоже надо? Если передумаете, я вернусь через час». Кейн устало выдохнул. «Я был бы очень благодарен вам за компанию». Некоторое время Дженна смотрела на разложенные на столе бумаги, потом медленно подняла голову и посмотрела в глаза Кейну. «Я подумаю». И она вернулась к работе, с облегчением услышав, как закрылась дверь кабинета. Больше всего Дженна ненавидела людей, на которых нельзя положиться. Она считала, что ее дружба с Кейном надежна и нерушима. Но теперь это приятное чувство начало быстро улетучиваться. Да, она знала, что он служил в спецназе, десанте или морской пехоте, но они заключили эдакое соглашение. Он не лезет в ее прошлое, а она не копается в его жизни. Однако стоило в городе появиться новому помощнику, и Кейн дал понять, что хочет полной открытости. Правда, сейчас у Дженны в голове творилась такая неразбериха, что мыслить стройно не получалось. 3 года она жила, как думала, в безопасности, вне системы, укрытая в Black Rock Falls, но вот у нее выбили почву из-под ног. Шейн Вулф просто не мог опознать в ней особого агента Аврил Паркер. Она прошла через такие операции, что ее не признали бы даже бывшие коллеги. И все же Вулф явно успел обговорить с Кейном нечто очень важное. В долю секунды между ними возникла невидимая связь, примерно в то же самое время, когда к Дженни вернулось невыносимое ощущение тревоги. Если и Кейн, и Вулф — оба бывшие правительственные агенты, то вдруг она как-то проболталась, и Вулф понял, что знает ее. А если он раскрыл ее, то мог ли сдать Кейну? Почти 4 года назад правительство отправило Дженну на особое задание под прикрытием, выбрав ее кандидатуру, потому что у нее не было близких. Она дала показания против короля международного подпольного картеля Виктора Карлоса. Процесс получил огромную огласку, и лицо Дженны часто мелькало в репортажах по всему миру. Едва вынесли приговор, как она, благодаря Министерству национальной безопасности, исчезла. Карлос угрожал ей на суде и, несомненно, не поскупился бы на взятки, лишь бы получить сведения о том, где она прячется. Дженна закусила нижнюю губу. Да поможет ей Бог, если Вулф своим появлением скомпрометировал ее безопасность. Проклятие! Она только-только снова почувствовала себя спокойно. Осталось одно — разделить и властвовать. Вулф с виду орешек крепкий, зато Кейн хотя бы пригласил поужинать. 3 года пряток пошли коту под хвост. Дженна выложила глок на стол, а потом достала из ящика запасной зигзауэр. Чистка оружия помогала сосредоточиться. Если Кейн спелся с Вулфом, придется продумать собственную игру. И быстро.